Да. Здравствуйте, Марина Ивановна. Да. Банк «Русский стандарт», Крюк Евгений Олегович. Угу. Я звоню по поводу вашей карты «Русский стандарт классик», договор 103-163-541. Задолженность у вас просроченная 8 апреля, платеж не внесли. И к оплате у вас 5607 рублей 5 копеек. Так, позвольте еще раз узнать ваше фамилию, имя, отчество и должность в вашем банке. Крюков Евгений Олегович. Так. Специалист второй категории. Угу. Старший специалист второй категории, если полный. Угу, хорошо. Название моей должности. Все, поняла. Так, значит, смотрите, меня назначили еще куратором по вашему договору. Ага. У вас возник пропуск платежа. Вот, и хотелось бы с вами... То есть без куратора там никак, да? Да. Ага, понятно. Ну, конечно, у вас договор уже находится почти 20 дней на пропуске. Ага, ясно. А до этого все отлично было. Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Все хорошо. А почему же не оплатили? Ну, вот я как бы изменила свое мнение, решение, точку зрения. Хочу теперь исключительно в принудительном порядке платить. А в связи с чем такое у вас мнение? Ну, я думаю, что это как бы роли не играет. И не изменит ситуацию. Ну как, играет? Играет, конечно. Да, ну что, если я скажу, потому что листья распустились позднее, чем положено, и меня это не устроило. Вам какую-то роль сыграет это? Марина Ивановна, даже если вы так решили, вот договор находится у нас в банке, и вы обязаны платить. То я отказалась добровольно оплачивать, я же вам только сейчас ответила. Ну, если вы даже отказались, Марина Ивановна. Вы должны, никто да? Никто вас от обязанности не освободил. Я себя освободила до принятия судом решения. Да, выплате. Это вы как-то себя освободили. Это вы как-то себя освободили. Отсутствием оплат, наверное, да. Отсутствием внесения денежных средств по договору. Отсутствием оплат? Да. Отсутствием оплат вы только усугубляете ситуацию. Вам за пропуск платежа банк начисляет неустойку. Ага. Это первое. Второе, это также фиксируется информация в бюро кредитных историй. А это вы обязаны делать, вы уже зафиксировали, я думаю, данный пропуск, поэтому... Это закон пока есть закон, конечно. Это пока у вас только первый пропуск, а дальше может быть хуже, если договор выйдет на второй пропуск подряд. Да нет, хуже, чем есть, уже не будет. В дальнейшем могут быть... Хуже в смысле, чем есть. Конечно, будет, Марина Ивановна. Сейчас все только начинается. А, это звонки ваши только начинаются, это я понимаю. Но я думаю, я их выдержу. Да, Марина Ивановна, достойно. Звонки это только самый первый пока только действует Центробанк, это звонки. Угу. И начисление неустойки. Это самые-самые начальные действия. Ну, неустойки, конечно, вы начисляете, но у нас бы тоже есть. Как бы 333-я статья Гражданского кодекса. Будем как-то бороться с вашими неустойками. Правильно, все, 333 статья. Так, а с чем вы бороться-то будете? Ну, это мы будем в суде обсуждать. Сейчас зачем пустым трепом-то заниматься? Марина Ивановна. А, у меня такое ощущение, тогда? Что вы меня уговариваете. Прям Марина Ивановна, ну Марина Ивановна. Ну, отказалась Марина Ивановна. Что вы ждете? Когда ваш банк напишет исковое заявление, либо по 382 статье привлечет... коллекторов. Я не знаю. То есть вы правильно хотите работать? Да, почему бы нет? Вы думаете, они меня напугали? Нет, конечно. Нет, а что вам лучше с коллекторами-то работать? Я никак не могу понять. У вас долг как есть, так он и будет. Я вам говорю, то что я готова оплачивать в принудительном порядке задолженность, да, после того, как состоится судебное заседание. Суд вынесет решение, вступит оно в законную силу, направится ли вы исполнительный лист в службу судебных приставов. У вас будет исполнительное производство, будем мы платить. Но вы можете еще привлечь по 382 статье коллекторов и вообще не забивать голову. Там за чуть-чуть их отдать меня, переуступить право требования и все. Вы при своих деньгах, коллектора, как говорится, с головной болью. Я только это вам пыталась донести. Все. Марина Ивановна, ну, смотрите, какая ситуация. Вы, наверное, на что-то рассчитываете? на суд? То есть вы думаете, что меньше платить придется или что? О, ну зачем же я вам должна свои тайные желания рассказывать? Нет, это важно, Марина Ивановна, это важно. Ну, возможно, для вас это и важно, но это мое тайное желание. Это мой секретик. Не скажу. Марина Ивановна, вы наш клиент банка. Я знаю, я помню. Это не личный клиент. Я не обязана вам ничего говорить. Я могу вам сказать, что в связи как по договору у нас, что я, может, меня как бы, да, от оплаты спасти? Исключительно форс-мажорные обстоятельства. В моей жизни они не произошли. Все остальное, ну, просто не важно. Если я вам скажу потеря работы, вы скажете, это договором не предусмотрено, берите деньги, где хотите, платите. Если я скажу, что у меня там здоровье пошаливает, вы тоже мне скажете, это ваши проблемы. Если я скажу, что у меня там еще какое-то в жизни обстоятельство, вы скажете, Марина Ивановна, успокойся, давай плати, иди. Ну? Вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Если у вас действительно сложились какие-то ситуации, допустим, с увольнением, с сокращением, так. У вас это есть действительно указана информация в трудовой книге, да? А вот. Если у меня нигде ничего не указано? Ну, и скажите свою истинную ситуацию, чтобы мы сейчас не догадывались с вами. Но она не важна вам. Я буду говорить вам одно. Она отсутствие желания и все. Оплачивать добровольно. Она очень важна. Желание этого недостаточно, Марина Ивановна. Когда вы договор подписывали... Ну, это вы думаете, вот вы опять мне начали вашу стандартную заученную фразу, когда вы подписывали договор, ваши желания, потом вы бы продолжили ваши проблемы, ваши трудности, вообще нас не волнует. Вам нужны деньги исключительно. Не надо мне говорить о том, что вы такие святоши и готовы там идти и подстраиваться под меня. Вам нужны деньги. Вас назначили куратором, чтобы вы любым способом смотивировали меня на внесение платежа. И ничего больше вас, в принципе, не интересует. Почему вы так думаете? Да потому что это так и есть на самом деле. Это реалии жизни. Нет, почему вы так думаете? У вас с другими банками уже было такое? У меня пока ничего не было с другими банками. Я же знаю, нет, вы просто как с самого первого звонка? Да. Вы с самого первого звонка от сотрудников банка говорите эту информацию. Сразу у вас какой-то негатив. Я просто... Нет, у меня даже я ни разу на вас тон не повысила. Какой негатив? Я просто нормально разговариваю. Нет, ну негатив в чем заключается? Что вы хотите, чтобы я говорил, ой, у меня нет денежек, ой, вы знаете, не простите меня, пожалуйста, ой, я не могу оплатить. Вы же взрослый человек, ну, Марина Ивановна. Вы слышите, что вообще говорите? Да. Я же как построю диалог, так вы будете себя и вести. Вы понимаете прекрасно, что я уверенно с вами разговариваю, и вы начинаете уже по-всякому кружить. Сразу говорю, бывший сотрудник, я так понимаю, вы хитрый опер. Вы про меня сейчас говорите? Ну, конечно. Про кого еще? Нет, я вас уверяю, я никогда в этой сфере не работал, Марина Ивановна. Ну. Моя задача, да, заключается в том, чтобы помочь клиенту выйти из сложившейся ситуации. Если вы думаете, что нам важно, да, именно вот, как вы говорите, нам не важно, да, понять, что у клиента случилось, то вы ошибаетесь. Так зачем мне же мне помогать, если я помощи не просила? Если мне нужна была помощь, я бы пришла и сказала, да, написала бы заявление на имя управляющего банка, помогите мне, пожалуйста, там, реструктуризацию или еще какие-то, ну, уменьшите мне ежемесячный размер, да, оплаты за должность, еще что-то. Но я же к вам не пришла и не попросила о помощи. А чем же вы мне ее навязываете? Все равно. Вы же понимаете прекрасно, что вам все равно надо платить в банк. Даже да, я буду платить тут, через приставов. Вы будете платить через приставов. Какая разница? Вы все равно деньги банк вернете, правильно? Ну. Ну, я хочу через приставов платить. Это мое право. А почему вы хотите? Вы думаете, что там, как многие думают, по 500 рублей будете платить? Вы, наверное, я думаю, я по 300 буду вам платить. Тогда я вашу позицию понял, Марина Ивановна. Позвольте, я вам ее озвучу, если это не так, вы мне исправите. Скорее всего, вы платили, вот с 13 года вы карты платите, ни одного пропуска не было. Да. Вы, наверное, узнали сумму вашего долга, поняли, что долг не погашается. Да, и приняли решение. Но пока вы будете, прям сказать по-русски говоря, оборзевший ваш банк. Марина Ивановна, я прав? Я прав? Я не буду говорить ни да, ни нет, но офигевшие вы, поэтому будем по суду, когда мне суд судит ту сумму какие такую. Какие еще раз, посмотрите, какие? По суду, я сказала, по суду. Стабильную сумму мне, когда суд присудит, да, сколько вы сможете отбить, сколько я у вас могу отбить, тогда, как говорится, то и буду платить. Зачем сейчас об этом говорить-то? Я же говорю, мне ваша помощь не нужна. Вы уже на моих деньгах обожрались. И вы скоро лопнете, банковский стандарт. Просто лопнете. Марина Ивановна, смотрите, у нас есть отдел, да, который занимается вот с проблемными клиентами, да, у которых есть какие-то трудности. Если вы вот в банк, да, приедете, предоставите какие-то документы, допустим, что у вас снизился доход, или что у вас там вас сократили, уволили. Ну, прикол вот, в том, что у меня нет никаких трудностей. То есть деньги у вас есть? Да. Платить не буду. Деньги есть, да? Платить не будет. Пока все отбить, и пока, как говорится, то, что не смогу выиграть, мне суд присудит, тогда алло, и буду. Марина Ивановна. Да. Вы сама с вами, а с кем? Вы в Юмана Манасовича работаете? Да, какая тебе разница? Куда звонок будет? 230-й СЗ нарушаете, получаете от жалобы в режиме онлайн от меня. И бледный вид, и штраф. Первый штраф 50 тысяч. Дальше будем больше смотреть. Какие дурака, не надо штраф? Включать. Кому? Тебе говорю русский стандарт. Сразу видишь, что он сменил. Да ты тоже сразу сменил. Кому, чему, у кого работать, у того работать. Я говорю, один звонок, и будешь получать бледный вид от службы судебных приставов. Понятно? Нет, пока они занимаются. Марина, именно Ивана, непосредственно вами. Я нормально с тобой разговаривал до тех пор, пока ты не начал борзеть. Угу. Что думаешь, законы не знаем, что ли? Ты должен понять, что я их очень хорошо знаю. И просто согнул от бараньи рог. Марина, законы нарушаете вы только. Да, вы судья закону... и установил, нарушил я закон, пока у меня о пункте договора нарушение идет. А явно не о законе, не надо. Пункт договора, да, есть такой. 309-я статья гражданского кодекса. Так, и что, какой закон я нарушила? Я нарушила пункт договора, нарушила ли я гражданский кодекс? Судья мне об этом скажет. Явно не сотрудник русского стандарта. Так. Договор как составляется? На основании закона. Я не если знаю, насколько законен ваш договор. Это мы в суде выясним, насколько он законен. Да. Да, в последнее время все признают, что ваш договор незаконный. Да. Марина Ивановна, если бы договор был незаконный, вы бы не потратили деньги и не платили бы 6 лет в наш банк. Вот именно, я теперь узнала и поняла, оказывается, блин, стандарты русские вообще офигели. Марина Ивановна, вы вернете деньги в любом случае в банк? Конечно, через суд, не иначе. Вот. Вы что думаете, борзые такие из русского стандарта? Звони в телефон горячей линии, я тебе скажу, где я работаю. Ты звонишь, нарушаешь 230-й федеральный закон с неофициального номера, его нет в моем договоре. Да, дружок? Законы читаем, изучаем. А кто вам это все сказал? А это закон. Кто вам все это сказал? Закон 230-й, изучи, все поймешь, только хорошо изучай с комментариями. Хорошо. Нет, что вас сподвигло вот все эти законы сразу начать изучать, и мне сейчас вот все это озвучат? Ну почему бы нет? Это разве плохо? Ну это разве плохо? Никто не говорит, что это плохо. Кто-то должен кто вам, подвигать? Кто вам подсказал? А вам это, легче будет? Кто вам подсказал? У меня еще работает штат юристов, кроме того, что я это все знаю. Бесплатно? Ну это не важно, платно, бесплатно. Главное, что они мне помогают. Ну, значит, платно, Марина Ивановна. Значит, вы им еще и деньги платите, тратите свои. Вот понимаете, у нас с вами абсолютно юрия. Сейчас цикличный разговор, бессмысленный, который по кругу. Хотя его можно было еще минут 10 назад завершить, в принципе. Ну, это, Марина Ивановна, в данной ситуации я буду решать, когда закончу. Это я решу, когда пошлю сразу на три веселых. Скажите, пожалуйста. А я тебе сказала, звони с телефона горячей линии, либо с того телефона, в котором указан в моем кредитном договоре, и будем мои персональные данные обсуждать. Знаете, у вас тут указано Роман Манасович. Да мне все равно, что у вас указано. Я только сейчас ответила на ваш вопрос, и вы мне начинаете указывать. Я говорю, один звонок. Да? Вы что у нас, госучреждение какое, что ли, а? С каких-то пор вы вправе-то? Ну, правильно. Работодатель все, что умеет. Проверить он не имеет права. Проверить своих клиентов. Банк вправе сделать официальный запрос. Нет, не вправе. Работы, если у вас имеется сомнение в том, что я работаю или не работаю, значит, вы должны написать заявление в правоохранительный орган о привлечении меня по статье 159 Уголовного кодекса, да? предоставление заведомо ложных сведений при заключении кредитного договора. Какие-либо иные действия, которые будут распространять банковскую тайну, либо запросы о моих персональных данных, этим самым вы нарушите в очередной раз закон, все нарушения фиксируются, передаются туда же в службу судебных приставов. Марина Ивановна, вы ошибаетесь, банк вправе сделать проверку по поводу вашей заработной платы. Ну, мой работодатель может в прямом смысле послать вас нахрен, потому что ни один работодатель никогда не будет распространять персональные данные о своем сотруднике, если работодатель уважает себя и не хочет нарушать законодательство Российской Федерации. Марина Ивановна, давайте еще даже адрес с вами проверим, и тогда попрощаемся. А я сказала, когда позвонишь с телефона горячей линии, либо с того телефона, который указан в моем договоре, третий раз повторяю, причем, что-то тугой ты, тогда мы будем мои персональные данные обсуждать. А пока свободны. А, ну, тогда я вам скажу так. У нас есть адрес вашей, вот, значит, по всем известным адресам. Если клиент, да, не решает вопрос по рамках телефонных переговоров, банк вправе направить выездных специалистов для подтверждения адреса проживания вашей платежеспособности. Все, что вы можете сделать, это прибыть один раз в неделю для личной встречи со мной. Один раз в неделю по месту регистрации. Я жду вас. Ничего более ваших полномочий нет. Работы. Где это 230-й? Читай федеральный закон. Где там написано про работу? Просто ты меня выпешиваешь своей тупостью. Ты вообще его не открывал закон никогда. Ты привык к тому, что тебе никогда в противовес никто ничего не говорил. Понимаешь? Все вам поклоняются и все вам заглядывают в рот. А я тебе говорю о тех нормах закона, которые ты обязан знать и соблюдать. Что за тишина? Да? Прощаемся? Ну, а то ты думал, зацепил меня, закончите. Что ты приедешь, что ты уедешь, что ты позвонишь, что ты узнаешь. Нет, я вас просто попросил. Понты не колоти, они очень дешевые, понимаешь? Они очень дешевые. Вы закончили? Я даю возможность сказать тебе, посвящайте последнюю минуту. Спасибо большое, Марина Ивановна. Сотрудники банка обязаны посетить все адреса клиента, пообщаться с окружением, в том числе с соседями. Давай пообщайся, красава. Давай под запись разговора. Говори о своих нарушениях. Давай, да. Все это необходимо для понимания причин возникновения долга и принятия решений по дальнейшему сотрудничеству. Да? Это тебе в регламенте банка написано? Молодец. Вот этот разговор нас с тобой прямо сейчас же улетает. Я тебе клянусь. Именно туда. Кто вас курирует. Все, давай прощаться. Марина Ивановна, пока смотрите, ты себе на уголовную статью не заговорил. Последствия. Смотрите, мне главное, надо было до вас довести последствия. Да, да, последствия. Мы с вами не договорились. Последствия. Ты меня не зацепил. Угу. Марина Ивановна, у меня не было цели это сделать. У меня была цель довести до вас последствия, договориться на оплату. Прощаемся. Но, к сожалению, давай. Я вас понял, Марина Ивановна. Угу. Будьте на связи. Сотрудники банка еще могут связаться. А, ты мне указания не давай. И... На связи мне быть, не на связи. Это ты уже перегибаешь чересчур. Согласно федеральному закону, 230-й банк справится. Ага, там написано, что я на связи должна быть. Два раза в неделю ты имеешь право мне звонить. Я скажу. Жду. Да, угу. Согласен. Согласен. Угу. Согласен с вами. Всего доброго, Марина Ивановна. До хорошего дня. Угу.